Глава 32. В лондонском доме покойного мужа Элиза никогда не жила подолгу. Старый граф, как и новый, предпочитал столичной суете деревенское уединение. Меньше чем полчаса спустя она вышла из экипажа на самой величественной площади Лондона. Огромное, подавляющее и суровое на вид здание напомнило Элизе чувство, посещавшее ее в этом доме всегда, чувство собственной никчемности. Она расправила плечи повторно за сегодняшний день и постучала. Лицо лакея, открывшего дверь, комично вытянулось, когда он увидел прежнюю хозяйку. «Миледи!» — ахнул слуга. Сомерсет дома требовательно спросила Элиза, входя в прихожую. «У него званый завтрак, миледи!» — запинаясь, ответил лакей. «У него гости?» «Чудесно! Будьте так добры, сообщите ему, что я здесь, и желала бы позаимствовать несколько минут его времени». Лакей поклонился и ушел, чтобы быстро вернуться в компании Барнса, дворецкого. «Леди Сомерсет, довольно необычное время для визита», — сказал тот. «И тем не менее, я уверена, это не послужит препятствием», — решительно заявила Элиза, и на мгновение в ее голосе прозвучали ноты, невероятно похожие на интонации миссис Бальфур. «Пожалуйста, известите его сиятельство о моем приходе». Барнс помешкал, но удалился. Вернулся он почти сразу. «Его сиятельство благодарит вас за визит, но умоляет прийти позже, ибо в данный момент он занят с гостями. Можете сообщить его сиятельству, что ее сиятельство не придет позже, ибо дело, которое необходимо с ним обсудить, не терпит отлагательств. Более того, ее сиятельство намерено присоединиться к гостям, если его сиятельство не покажется немедленно», — заявила она с широкой и неискренней улыбкой. Барнс задержал на ней взгляд, потом взглянул на Пардл, стоявшую за спиной Элизы, словно надеялся найти в ней союзника. Та ответила ему взором Василиска. «Могу я попросить ваше сиятельство подождать в библиотеке, пока я доставляю сообщение?» — сдался дворецкий. «Можете», — милостиво согласилась Элиза. Пардл она оставила в прихожей. Разговор представил такой, что лучше было провести его без свидетелей, даже если это верная горничная. Всего через несколько минут после ухода Барнса дверь библиотеки открылась, и вошел Сомерсет. Элиза готовилась к тому, что при виде графа что-то шевельнется в ее душе. Но хотя ее сердце забилось быстрее, это было следствием гнева, а не печали. И она почувствовала себя увереннее. «Элиза», — сказал хозяин, — «должен попросить вас вернуться позже, ибо у меня званый завтрак, и...» «Как вы посмели», — перебил его гостья. «Как вы посмели написать моему отцу о ваших планах раньше, чем мне самой? Как вы посмели не доставить эту весть лично? Вы все это время были в Лондоне и наверняка знали, что я тоже здесь. Как вы посмели отобрать у меня наследство? Уверяю вас, милорд, я заслужила каждое пенни». «Как?» Сомерсет рассердился, попытался ее перебить, но Элизу уже было не остановить. «Вы пытаетесь наказать меня за то, что я отвергла ваше сватовство. Я понимаю. Но наказывая меня, приговаривая меня таким образом, обретете ли вы удовлетворение, которого ищете?» «Дело не в наказании», — взорвался он. «Да, я имею полное право разгневаться, но дело совершенно не в этом. Вы толкуете мои побуждения превратно. Какая наглость с вашей стороны выдвигать подобные обвинения». «Однажды вы осудили меня за недостаток силы духа. Теперь, похоже, вас не устраивает, что у меня ее в избытке», — продолжила Элиза. «Похоже, что бы я ни делал, ублажить вас мне не удастся». Он скрипнул зубами. «Наследство было оставлено вам моей семьей, на условиях, которые вы бесстыдно попрали, до такой степени, что меня удивляет, как вы набрались дерзости явиться сюда. И каким образом я их попрала? Всеми доступными вам способами, Элиза. Вы флиртовали с каждым неженатым джентльменом в Лондоне. На втором периоде траура посещали самые непристойные лондонские притоны. Танцевали с Мелвиллом, когда еще носили черные одежды». Последнее обвинение застало Элизу врасплох. «Кто вам об этом рассказал?» — потребовала она ответа. «Смотрю, вы не отрицаете», — с горечью откликнулся Сомерсет. «Кое-кто вас видел, Элиза. Впрочем, в тот момент вас это ни черта не волновало. Ведь я вас предупреждал. Невозможно всюду разгуливать, не разлей вода с каким-то мужчиной, и ждать при этом, что люди не распустят языки. Наша репутация темнела день ото дня, но вы были слишком заняты, чтобы это заметить. Вы сохли по Мелвиллу». «А я вас предупреждала», — сказала Элиза, — «что не стану молчать, если вы попытаетесь отобрать у меня состояние». Думаете, люди не распустят языки, когда услышат, какую аферу замыслили Сэлуин и милорд?» Сомерсет внезапно присмирел, взглянул на собеседницу. «Кто вам поверит?» — тихо сказал он. «Элиза, вы сами выставили на всеобщее обозрение доказательства вашей интрижки с Мелвиллом. Оно висит в Сомерсет-хаусе. Да, авторство анонимно, но тайна сохранится недолго. Попомните мои слова. Мельница слухов уже завертелась, и как только правда выйдет наружу, любое ваше обвинение в адрес леди Сэлуин свет воспримет всего лишь как злобную выходку». «Почему вы так жестоки?» — прошептала Элиза, не отводя от него глаз. «Вопреки тому, что вы обо мне думаете, Элиза, я сделала это не в наказание за отказ», — тяжело произнес Сомерсет. «Наше поведение уже возымело очень серьезные последствия для моей семьи, для меня». «Какие последствия?» Сомерсет помолчал. Судя по выражению его глаз, он старался подобрать правильные слова, словно понимал, что причинит Элизе боль, даже сейчас хотел бы этого избежать. Она догадалась, что именно он скажет еще до того, как он открыл рот. «Миледи, я сделал предложение руки и сердца, но родители моей избранницы не хотят его принимать, поскольку вы унизили имя Сомерсетов. Они беспокоятся, куда вы можете завести нашу семью, и у них есть на то все основания». «Вы собрались жениться?» — спросила Элиза, на мгновение забыв дышать. «Прошло всего 3 недели». «Я должен на ком-то жениться, Элиза», — сказал Сомерсет, беспомощно разводя руками. «А если не на вас, то она добрая и милая, я к ней весьма расположен. Но и родители не согласятся, пока я не разберусь с вашим поведением». «Кто она?» Он снова помешкал, и Элиза нахмурилась. «Я все равно рано или поздно узнаю», — сказала она. «Неужели вы надеетесь сохранить это в тайне?» «Милорд!» Элиза обернулась на звук негромкого робкого голоса. И внезапно с ужасом поняла, кто вкушает сейчас завтрак в доме Сомерсета. «Мисс Винкворт», — вздрогнул Сомерсет. «Я невольно вас услышала», — тихо произнесла мисс Винкворт. Она заглядывала в библиотеку, держась одной рукой за створку двери. «Шла через прихожую, вы так громко разговаривали. Доброе утро, леди Сомерсет, мне очень нравится ваше платье». «Спасибо», — машинально откликнулась Элиза. Никогда раньше она не слышала, чтобы эта девица произносила столько слов подряд. «Бегите быстренько обратно в столовую, я скоро вернусь», — велел ей Сомерсет, словно обращаясь к маленькому ребенку. Мисс Винкворт замешкалась, переводя взгляд с графини на графа и обратно. «Возвращайтесь поскорее», — шепнула она. «Матушка вот-вот примется бронить мою осанку, я в этом уверена». Она улыбнулась, показав ямочки, и послушно ретировалась. Сомерсет растаял. Элиза воззрилась на него, открыв рот. «Вы женитесь на мисс Винкворт?» — спросила она, слишком ошеломленная, чтобы огорчиться. «Как это возможно?» «Это стало возможно благодаря вам. Мы все познакомились с Винквортами на вашем званом ужине», — объяснил Сомерсет, похоже, мучительно понимая, насколько неловко звучит такое начало. «Потом моя сестра пригласила их на Валенни, там мы немного поговорили. На той же неделе в Олмаксе я пригласил ее на танец. И поскольку мы с ней узнали друг друга поближе. И так самое, что ни на есть традиционное ухаживание. Как он когда-то ухаживал за Элизой, вот только...» «Оливер, она так юна», — выдохнула Элиза. Сомерсет покраснел. «Она мудра не по годам», — парировал он, — «знает, чего хочет, и я уже ее очень высоко ценю, а любовь придет со временем». «Похоже, пристрастие к юным и робким барышням — фамильная черта». Сходство Сомерсета с спокойным дядей представлялось Элизе очевидным сейчас, когда он стоял в собственном доме, парадно одетый к званому завтраку. Но разум Элизы, ненадолго притихший, снова взбодрился. «И миссис Винкварт заявила, что они не могут принять предложение, пока вы не разберетесь со мной», — задумчиво произнесла она. «Неудивительно, ведь она меня ненавидит». «Нет, они беспокоятся за дочь», — возразил граф. «Позвольте мне вас заверить, что это не так», — откликнулась Элиза с горьким смешком. «Вы самая заманчивая добыча в Англии. Миссис Винкварт ни в коем случае не отвергнет ваше сватовство. Она дергает вас за ниточки, чтобы вашими руками отомстить мне за то, что я отказалась написать рекомендательные письма. «Отомстить?» — фыркнул Сомерсет. «Говорить о ней, как о какой-то злодейке из дешевой пьесы». «Ей хватило злодейства», — парировала Элиза. «По меньшей мере на то, чтобы замыслить союз между Уинни и лордом Арденом». «Арденом?» — разинул рот Сомерсет. «Я уверен, она не рассчитывала». «Еще как рассчитывала», — перебила Элиза. «Она целенаправленно попросила меня о рекомендации, учитывая, что Арден в родстве с вашим семейством. А когда я предположила, что такой союз был бы несправедлив по отношению к ее дочери, она впала в превеликое негодование». «Но Арден, уверен, даже миссис Винкворт не...» — сказал Сомерсет, на имя этой дамы он произнес таким тоном, что его мнение о ней стало очевидным. «Она вполне на это способна», — отрезала Элиза. «Станете отрицать, что она весьма ретива, охотится на ваш титул?» Сомерсет не ответил. «Или что она совершенно запугала мисс Винкворт?» «Чем скорее я выдерну Уинни из ее клешней, тем лучше», — проговорился Сомерсет, соглашаясь. Он остановил на Элизе задумчивый взгляд, гнев его поутих. «Вы не рассказывали мне об Ардене», — сказал он наконец. «А вы не рассказывали мне, что неравнодушны к этой девушке», — парировала Элиза и с удовольствием полюбовалась, как Сомерсет краснеет. «Что же», — продолжил он, — «возможно, вы не так уж не правы насчет миссис Винкворт. От этого ваши поступки не становятся более достойными. Вы намерены далее выставлять себя на показ всему городу?» «Я еще не решила», — ответила Элиза. Она не могла ничего загадывать на будущее. С губ Сомерсета сорвался смешок. «По крайней мере, честно», — сказал он. «Если вы измените свое поведение, вероятно, я отыщу способ приостановить процедуру, но...» Он взглянул на собеседницу. «Элиза, вы должны пообещать, что разорвете все связи с Мелвиллом. Я найду в себе силы простить многое, но не потерплю, если вы сохраните отношения с ним. Мы достигли согласия». Элиза прикусила нижнюю губу. С большой вероятностью такое предложение мира — предел того, что она может получить от Сомерсета. И разве вчерашний вечер не доказал, что у нее в любом случае нет общего будущего с Мелвиллом? И все же... Она на самом деле позволит какому-то ни было мужчине выставлять подобные требования? Позволит, чтобы другие люди, основываясь на высокомерных суждениях и капризах, вечно предписывали, как ей жить? «Нет, мы не достигли согласия, милорд», — сказала она мягко. «Это было глупо, это было безрассудно, это было необходимо. Я не могу допустить, чтобы мне диктовали, чего я хочу и кого выбираю в спутнике», — продолжила она. «Если мое богатство — цена, которую я должна заплатить за свободу, я ее заплачу». Сомерсет воззрился на нее в полнейшем недоумении. «Прощайте», — сказала Элиза, подбирая юбки. В последний раз она устремила на Сомерсета долгий взгляд. Она знала, что какой-то частью своей души всегда будет любить его. Их присутствие в жизни друг друга было слишком значительным, слишком долгим, чтобы такая любовь могла исчезнуть. Их корни всегда будут немного переплетены. Но чтобы остаться с ним, ей пришлось бы отказаться от многого. Больше она так не поступит. Она направилась к выходу, дойдя до двери, замедлила шаг. «Будьте к ней добры, Оливер», — сказала Элиза, не оборачиваясь. «Она очень молода, и то, какая она сейчас, еще может измениться».